«Все совпало, вплоть до мелочей», — сообщил Колосов. «А потом в течение месяца погибли еще трое, и мы с этим всем пришли к Александру Романовичу». Глава 6 отдела начал собственное расследование и пошел с его результатами в канцелярию его императорского величества. Было созвано экстренное собрание, и на нем Горю дипломатично сказали, что лучше не лезть в это дело. «А вы при чем?» – спросил я. «А нас тоже вызвали на это собрание, как инициаторов расследования», – ответил Аксаханов. «И вот на обратном пути на нас и напали. Но мы думали, что это связано с вами, ваша светлость. Потому что на том же собрании упоминали дело Бежанова. Мне даже показалось, что всю дискуссию свернули именно для того, чтобы не касаться этого вопроса». «Спасибо за рассказ», — глотнув кофе, произнес я. «Да ни за что, Ярослав Константинович», — нейтрально ответил Аксаханов. «Только я, если честно, так и не понял, что было в этом такого важного. Какой из аспектов традиционной магии самый опасный?» Вместо ответа задал вопрос я. «По статистике?» Поинтересовался Колосов, и я кивнул. «Больше всего преступлений по нашему профилю происходит из-за адептов тьмы. Это самый нестабильный аспект. Зачастую маги тьмы изначально склонны ко всякого рода девиациям, а дар только усиливает эти склонности. А какой самый полезный аспект?» Задал следующий вопрос я. «Жизнь», усмехнулся Аксаханов. «На практике и в быту даже простолюдины сталкиваются с этой силой постоянно. Если бы не было лекарей, то часть заболеваний так и осталась бы без лечения». «Вот и ответ», — слегка улыбнулся я и подкинул в воздух черную подушку, лежавшую на диване. Все присутствующие подняли взгляды вслед за ней, а я тем временем уронил на пол пару салфеток со стола. «Тьма очень яркая и опасная. Она всегда привлекает массу внимания и может служить только плохим целям. Это настолько очевидно, что никто не станет думать о двойном или тройном дне тех событий, в которых задействованы адепты этой силы, и никто при этом не станет обращать внимание на что-то, связанное с заведомо безопасной энергией». Я поймал подушку и, посмотрев на удивленных жандармов, тряхнул ей перед собой. «Это нападение на вас и на меня», — произнес я, — «с древними артефактами и непонятными технологиями. А это смерти десятков магов жизни, случившиеся за последние годы, магов того аспекта, которым в совершенстве владеет род императора, и адепта которого, по мнению многих, невозможно убить незаметно». «Что это?» – осторожно уточнил Колосов, и я шевельнул ногой возле лежащих на полу салфеток. «Так это что получается?» – растерянно произнес Артур. «Эти неизвестные на таком безумном уровне владеют сразу двумя аспектами, тремя», – внезапно произнес молчавший все это время Антип. «По вашим словам, ментальное поле на месте недавней дуэли было перемешано до безобразия. Раз никто из менталистов 6-го отдела ничего не заметил, то можно предположить, что уровень ментала у этих неизвестных тоже предельно высок. А может, эти три аспекта только то, что нам показали? Это уже перебор», — недоверчиво покачал головой Артур. «Нужно целый ковен архимагов разных сил собрать, чтобы провернуть что-то подобное. Диева Артезиа, считающийся единственным действующим архимагом ментала, живет в Южной Америке и после недавней катастрофы затворничает у себя в горах. Его никакой силой оттуда не вытащить, даже если допустить саму мысль о том, что кто-то решил провернуть что-то подобное». «Перебор», — кивнул я и задумчиво посмотрел на Антипа. «Может, это какие-то неизвестные нам организации, близкие к высшей аристократии и обладающие достаточной силой? Я таких точно не знаю», нейтрально произнес Антип. «Если подобные сообщества и существуют, то у них, наверное, другие цели». На фразу «моего слуги жандармы особого внимания не обратили», а я при этом почему-то вспомнил одного влиятельного сотрудника имперского банка. Седок тоже в особо ответственные моменты начинал говорить от лица какого-то объединения, но ни разу не погружался в эту тему, чтобы можно было зацепиться за его слова. По кругу получалось, что у меня нет ничего конкретного, но я отчетливо понимаю, что нащупал верный путь. А еще я точно определился с тем аспектом, который буду открывать у себя следующим. Потому что доступ хотя бы к грязному эфиру становился жизненно необходим. Струны мой организм в текущем состоянии точно не выдержит, а вот несколько заклинаний на основе грязного эфира точно создать получится. Сейчас это был единственный вариант защититься от влияния того, кто вынудил меня устроить эту безумную дуэль. Думаю, на этом нам стоит завершить разговор и отправиться отдыхать. Поднимаясь с дивана, произнес я. Где и что тут располагается, подсказать не могу, но точно знаю, что спален больше трех. Я все покажу гостям, ваша светлость», — слегка поклонился мне Антип. «Ваша спальня на втором этаже, направо и до конца коридора. Я все проверил. Благодарю», — кивнул я и отправился на поиски нужной комнаты. Оказалось, что апартаменты в пентхаусе элитного жилого комплекса имели свои преимущества. Вместо обычного потолка в хозяйской спальне я увидел купол из бронированного и усиленного магией стекла, а за ним звездное небо. Настя не раз говорила, что отец любил жить в ритме природы и вставал с рассветом, и здесь для этого были созданы идеальные условия. Удивительным образом, ночь прошла совершенно спокойно. Я не слышал вообще ничего и проснулся, когда часы показывали уже 9 утра. Внизу ждал приготовленный Антипом завтрак, и все трое моих вчерашних собеседников уже были за столом. «Доброе утро, господа», – поздоровался я. «Как отдохнули?» «Доброе утро, ваша светлость», – ответил Аксаханов. «Замечательно. Наверное, идея отключить телефон была лучшей за последнее время». «Это точно», – улыбнулся Колосов. «Я до сих пор не включил». «И я», – хмыкнул Артур, но при этом достал мобильник и все же активировал аппарат. В этот же момент телефон разразился целой чередой сигналов о пропущенных сообщениях. Аксаханов слегка поморщился, но дисциплинированно полез читать все, что ему прислали. И чем больше проходило времени, тем более странным становилось лицо жандарма. «Что такое, Артур Ибрагимович?» – участливо поинтересовался Юрий. «Господин Горь уже на подъезде, а мы совершенно к этому не готовы?» «Нет», – ответил Аксаханов, и я увидел, как все напускное веселье мгновенно слетело с менталиста. Юрий знал, когда его шеф говорил серьезно, и это был как раз тот случай. «Александр Романович не приедет, у него происшествие в главном здании жандармерии». «Что-то серьезное?» – спросил я. В голове пронесся целый вихрь мыслей, от последствий вчерашней дуэли, до глобальных проблем с аномальными зонами. Но ответ оказался еще более странным. Князь Абаров убит ночью при попытке побега из главного здания жандармерии, как-то растерянно сообщил Артур. «Сейчас Александр Романович опрашивает следователей особого подразделения гвардии, которые допрашивали его светлость. Я думал, что всех участников дуэли развезли по домам», – нахмурился я. «Мне было сложно представить себе ситуацию, при которой князь Абаров мог попытаться сбежать. Учитывая, что Талбат был магистром аспекта пространства, удержать его было крайне сложно даже в специально подготовленных для подобных целей помещениях. И уж точно князь не стал бы убегать по коридорам, как обычная испуганная мышь. Александр Романович об этом говорил при мне, ваша светлость. И я тоже так думал», — ответил Артур. «Нас просит вернуться в Тверское подразделение. За вами выслан отряд сопровождения. Если желаете, то можем связаться с вашей родовой дружиной и сообщить, чтобы они выслали подкрепление». «Не нужно», — покачал головой я. «Новое нападение казалось мне маловероятным, потому что уже и так на меня было потрачено слишком много сил и ресурсов. А если я правильно понимал ситуацию, то эти ресурсы у организатора нападений были очень сильно ограничены, и во время гона мы с бароном Бестужевым очень сильно помешали эти ресурсы пополнить. Правда, потом на сцене появился губернатор Хабаровска, допустивший оплошность. Но по сравнению с потенциалом прорыва в Твери это была несущественная компенсация. Я свяжусь с вами в ближайшее время. Но это если я прав. Для этого мне нужно было проверить одну теорию, и я намеревался это сделать в ближайшее время. Заодно и другие вопросы со снабжением своего производства можно будет закрыть. В последнее время это становится настоящей проблемой, вздохнул Аксаханов. «Давайте так, вы мне позвоните и договоримся о встрече». «Хорошо», — ответил я. Завтрак быстро свернули, и через 15 минут мы уже были на улице. Мы с Антипом сели в простенький седан, которые тысячами катались по всей столице, а Колосов и Аксаханов разместились в привычном черном минивэне своей службы. По сравнению с тем, как мы ехали в столицу, возвращение проходило крайне скромно, но при этом в разы более спокойно. Внутри машинка оказалась сильно интереснее, чем снаружи. Она отлично экранировала магический фон и ехала раза в два бодрее, чем такие же модели гражданского образца. И последним вовсю пользовался наш водитель, который будто вообще не замечал дорожные знаки. До владений моего рода добрались всего за 2 часа, и меня на границе остановил пост охраны. «Дальше мы сами доберемся», — открывая дверь, произнес я. «Спасибо. Передайте Артуру Ибрагимовичу, чтобы он заезжал ко мне в гости по возможности». «Все передам», — кивнул жандарм. «Хорошего дня, ваша светлость». В имение, пересаживаясь в машину своих дружинников, приказал я. Тут же закрыл глаза и принялся собирать информацию с родовой сети. С Нюшей все было в порядке. Настя была на взводе, но держала себя в руках. Кот, Рата и большая часть грифов находились в Горнино, Сибыкино, Сумань. Туго сжатая где-то внутри пружина постепенно расслаблялась. Подспудно я ожидал немедленной реакции от светлейшего князя Муравьева, но Степан сумел удержать своего повелителя от необдуманных поступков. А мне нужно было резко увеличить скорость подготовки основных своих проектов, иначе риск безнадежно опоздать увеличивался в разы. «Есть телефон для меня?» Когда водитель сорвал машину с места, спросил я. Парень на пассажирском сиденье тут же открыл бардачок и передал мне запечатанную коробку с новым мобильником. Буквально через пару минут он уже был готов к работе, и я набирал номер Бестужева. «Здравствуйте, Егор Алексеевич. Удобно говорить? Доброе утро, Ярослав Константинович», — ответил барон. По голосу мне не удалось определить настроение собеседника, и это несколько настораживало. Рад моему звонку, Бестужев точно не был. «Чем обязан? Нужна помощь, Егор Алексеевич», — честно признался я. «Если вы о ситуации на вчерашнем приеме, то там все очень запутанно получилось», — чуть замедленно ответил Белый Волк. «Но, насколько мне известно, вам никаких обвинений не предъявили, и даже светлейший князь Муравьев воздержался от комментариев. Меня другое интересует», — дождавшись паузы в словах Бестужева, — произнес я. «Прорыв обороны Хабаровской аномальной зоны». В трубке повисла пауза, настолько длинная, что я уже в какой-то момент подумал про обрыв на линии. Я убрал от уха телефон и проверил, но все было в порядке. «А что конкретно вас интересует, Ярослав Константинович?» — наконец спросил командир егерей. «Кто командовал отрядом губернаторских войск, которые остановили прорыв, и где этот прорыв произошел?» Задал два наиболее важных на данный момент вопроса я. «Прорыв произошел на территории рода Рокотовых», — озадаченно ответил Бестужев. «Этот род в последнее время был в упадке, но все равно в гораздо лучшем положении, чем Разумовские недавно. Светлейший князь Муравьев помогал главе рода Рокотовых заказами на отлов редких зверей, поддерживая экономику рода. Видимо, поддержка оказалась настолько хороша, что все остальное Рокотовы забросили, за что и понесли заслуженное наказание. Это вассальный род Муравьевых?» — прямо спросил я. «Такие вещи запрещены, ваша светлость», — тоном дав понять, что я совершенно прав, — ответил барон. «Далеко не все готовы пойти на равный союз. Что же касается вашего второго вопроса, то отрядом командовал наследник Павла Александровича, ныне покойный, Дмитрий Павлович Муравьев». «Спасибо, Егор Алексеевич», — произнес я. «Вы мне очень помогли». «Ни за что, ваша светлость», — озадаченно ответил Бестужев. «А с чем помог? Если не сильно заняты, то приезжайте сегодня ко мне», — ответил я. «Намечается одно очень занимательное мероприятие». «Внутри вашего владения?» — деловито уточнил Белый Волк. «Не совсем», — ответил я. «Мы будем через 3 часа на границе вашей территории», — без колебаний ответил Егор Алексеевич и, не прощаясь, повесил трубку. К этому времени машина уже остановилась во дворе имения, и я увидел на крыльце Настю. Сестра явно заметила мое возвращение и ждала возможности пообщаться. Я прикинул имеющееся в моем распоряжении время и, выйдя из машины, приказал Антипу: «Поезжай в Горнино и передай ратаем, чтобы собирали рейд в аномальную зону. Пусть берут только лучших. Пойдем налегке». «Дальность?» — уточнил оборотень. «Около 50 километров», — уверенно ответил я. «Снаряжение самое лучшее, что у нас есть. Ядро?» — удивленно поднял брови Антип. Глава 5. «Если придется», — не стал отрицать я, — «но есть вероятность, что мы поймаем нужного зверя раньше. Насколько я помню, ты говорил, что эстеры встречаются в глубинных территориях. Это слишком опасный монстр, ваша светлость», — тут же напрягся оборотень. «Витязи защищены от прямого контроля, но этого недостаточно. Охота на подобное чудовище может стать смертельной». «Уже нет», — улыбнулся я в ответ. «Теперь уже нет, Антип. И еще ты обещал мне показать поля памяти. Туда нет прохода людям, Ярослав Константинович», — значительно тише ответил слуга. «Даже очень сильным и одаренным. Все, что я могу, — показать вам границу священного места. Этого будет достаточно», — не стал настаивать я. «С чего-то надо было начинать, и это был не самый плохой вариант, но мы должны туда дойти». «Я понял и сумею объяснить Николаю Петровичу задачу», — кивнул оборотень. Антип сел обратно в машину, а я направился к Насте. Девушка выглядела уставшей и разбитой, но в этом ничего удивительного не было. После вчерашнего приема сложно было представить другую ситуацию. Я поднялся на крыльцо и обнял сестру. «Насколько все плохо?» Глядя поверх головы Насти, спросил я. «По десятибальной шкале, на четверочку», — тихо ответила Анастасия. «Можно было попытаться погасить часть эффекта от твоей дуэли, пока волны не разошлись за пределы дворца Муравьевых, но светлейший князь завершил прием и отправил всех по домам. Наши», — задал следующий вопрос я, — «все, кто хоть немного тебя знают, не поверили в представление Дмитрия», — ответила княжна. «Я успела переговорить с теми, кто стал свидетелем вызова, но особого толку от этого не было. Свита Павла Александровича прекрасно знает о мерзком характере его единственного сына, и для них подобная не новость. Скорее, многие были удивлены, что кто-то решил поставить княжичу мозги на место, но при этом никто не верил, что у тебя что-то получится. Почему?» – поинтересовался я. «Прогуляемся, давай», – кивнула девушка, и мы спустились с крыльца, направившись в сад. «Потому что Дмитрий был очень изворотливым, наверное, это самое подходящее слово. Даже сам князь Муравьев не раз и не два говорил своим приближенным, чтобы они не реагировали на выходки его сына. Павел Александрович пробовал много разных методов. Отсылал сына в отдаленные имения, лишал средств, приставлял охрану. Это все не работало. Долги, дуэли, карточные игры, обманы, постоянные извинения перед жертвами. Очень своеобразный юноша», – проворчал я. «Избалованный властью и вседозволенностью засранец», дала более точную характеристику Настя. Все немного стихло только когда Дмитрий начал прислушиваться к словам одного человека, который позднее стал его личным целителем. Сильно легче не стало, но количество проблем резко уменьшилось. До вчерашнего дня затишье длилось почти год. «Смерть наследника рода светлейших князей не может остаться без последствий», произнес я. «Даже те, кто искренне желал княжичу мучительной смерти, обязаны выразить свои соболезнования главе рода Муравьевых и показать, что они полностью на стороне безутешного отца. Если этот отец сам выразит намерение отомстить или как-то иначе наказать виновника», — посмотрела на меня сестра. Но светлейший князь молчит. Даже в момент, когда он объявлял о досрочном завершении вечера, Павел Александрович всех попросил не делать поспешных выводов и дождаться решения жандармерии по этому делу, ну и официального заявления князя Абарова. «Жандармы подтвердят мою версию», — уверенно ответил я. «А вот князь Абаров вряд ли теперь что-то сможет рассказать». «Почему?» — удивленно посмотрела на меня княжна. «Погиб вчера ночью при попытке сбежать из главного здания жандармерии», — угрюмо ответил я. «Бред», — немедленно произнесла Настя. «Я вчера пообщалась с его сыном, который выступал в роли доверенного слуги, и могу сказать, что Талбат не тот человек, который будет убегать от правосудия». «Тоже так думаю», — согласился я, — «но оспорить официальную версию крайне сложно. Для этого, как минимум, нужно иметь доказательства и повод вмешаться. Что еще я пропустил на приеме?» «Массу сплетен и слухов про таинственного князя Разумовского», — улыбнулась сестра. «Если честно, то я узнала много нового о вас, Ярослав Константинович. Некоторые барышни смаковали такие подробности, что сложно было им не поверить. Ну а если говорить серьезно, то теперь вряд ли кто-то будет пытаться на тебя напасть или как-то навредить. Если смерть княжича Муравьева пройдет для тебя без тяжелых последствий, то обычным дворянам вообще ничего не светит во время конфликта. Пожарский и Воронцов недвусмысленно дали понять окружающим, что лично с тобой знакомы и не верят, что ты мог нарушить дуэльный кодекс. Калинины тоже транслируют это мнение на своем уровне. Про членов союза вообще речи не идет. У тебя очень мощная группа поддержки, брат. Будет очень плохо, если они не знают всего и ты действительно в чем-то таком замешан. Ты во мне сомневаешься?» — удивленно посмотрел я на девушку. «Нет», — покачала головой Настя. «Но если твой ореол кумира развалится, то последователи могут смертельно разочароваться. Я боюсь, что многие из них к этому времени будут находиться слишком близко к тебе. Я не планирую никого обманывать, Насть», — спокойно ответил я, — «и могу за себя постоять, как Нюша». «Отлично», — прозвучал в паре метров над нами голос младшей сестры. Еще мгновение спустя в метре по ходу движения открылся пространственный переход, и из него вышла младшая княжна Разумовская вместе с двумя россыжами. Звери тут же направились к нам и начали бодаться, требуя ласки. Настя от такого внимания чуть не упала. «Просто отлично. Нюша работала, пока все остальные развлекались и убивали всяких аристократов на дуэлях. И давно ты нас подслушиваешь?» — грозно посмотрев на девочку, спросил я. «Вообще только что проход открыли». Посмотрев на меня кристально чистыми изумрудными глазами, ответила Анна. «Ты же сам сказал, что у нас теперь будут семейные завтраки каждое утро. Вот я и примчалась, как только увидела, что мой любимый брат изволил гулять с не менее любимой сестрой. А если я проверю родовую сеть?» – нейтрально уточнил я. «Да мне вообще не интересно было, что вы тут обсуждаете». Тут же натянуто улыбнулась Нюша. «Вот я и ждала подходящего момента, чтобы эффектно появиться. И что ты думаешь по поводу всего, что тебя не интересует?» – спросил я. «Настя права, к нам никто не сунется», – без колебаний ответила Нюша. «Слишком опасно и непонятно. Кто-то будет бояться получить ответный удар, кто-то будет опасаться попасть под раздачу, когда светлейший князь решит отомстить за сына. В целом, все будет спокойно ближайшие пару недель точно. Насчет твоих любовных похождений сказать ничего не могу». Настя слишком поверхностно прошлась по этой теме. Последняя фраза была сказана с некоторым неудовольствием. «Судя по всему, моя старшая сестра научилась качественно закрываться от сканирования. При ее роли в нашей семье, этот навык был буквально жизненно необходим, как обстановка в Сумане», – поинтересовался я. «К этому времени мы уже почти завершили круг по саду и вернулись к крыльцу. Слова Нюши по поводу совместного завтрака показались мне очень правильными, и я повел сестер в дом. Вряд ли тетя жена упустит возможность накормить все семейство, раз мы собрались вместе». Саша говорил, что появился новый вид упокоя. «Да, так и есть», – кивнула девочка. «Образцы собрали. Стойкость к аспекту огня удивительная. Сможешь увеличить количество растений?» – задал следующий вопрос я. «У меня появилась большая потребность в качественных изоляторах». «Смогу», – кивнула Нюша. «Вообще думала начать расширять экосистему рощи. Сейчас там два вида, которые создают общую сеть, но это защитные структуры. Хотела добавить что-то для атаки, но ничего пока не придумала. А если огонька познакомить с рощей и дать ему возможность завести собственную стаю?» – предложила Настя. «Он в прошлый раз прошел заградительную полосу без проблем. Пока рано добавлять фауну», – покачала головой Нюша. «Я не смогу ее полноценно контролировать, а разум рощи заточен на растительный мир. Он медленный и не такой активный. Нужно что-то из растений, что-то такое, что может частично менять положение и атаковать чужаков на близкой дистанции. Аспект значения не имеет. Я смогу модифицировать молодое растение». «Хорошо. Постараюсь присмотреть что-то подходящее», – кивнул я и тут же ощутил на себе взволнованный взгляд Анастасии. «Да, Насть, мы уходим в короткий рейд. Нужно проверить одну теорию в аномальной зоне. Сейчас не лучший момент для этого», – тихо произнесла старшая сестра. «Она имеет в виду, что ты можешь там умереть, а у нас достаточно проблем на этой стороне границы, чтобы искать приключения на голову в зоне, рывком опередив нас, чтобы первой прорваться к накрытому столу», — сообщила Нюша. «Здравствуйте, тетя Женя, а сегодня будут пирожки с вишневым вареньем?» «Здравствуйте, Анна Константиновна», — тепло улыбнулась кухарка. «Конечно будут, уже почти готовы. Доброе утро, ваша светлость». «Здравствуйте, Евгения», — кивнул я женщине, а потом, когда мы уселись за стол, посмотрел на хмурую Анастасию. «Мне действительно сейчас нужно в зону, Насть. Это единственный вариант получить достаточную защиту, чтобы не попасть еще раз в такую же ситуацию. Что ты имеешь в виду?» — спросила Настя, и я тут же ощутил касание дара Нюши. При том, что сила младшей сестры была почти на уровне магистра, я ощутил ментальное давление без проблем, как и в случае с жандармами. Я перевел взгляд на Аню и раскрыл ей часть своих мыслей. «Ох», — покачнулась на стуле младшая. Девочка выронила ложку и потрясенно смотрела на меня. «С этим надо что-то делать, Яр. Я пойду с тобой». «О чем вы?» — возмущенно воскликнула Настя. «Ярослав принял вызов на дуэль под внешним воздействием», — ответила за меня Нюша. «Настолько сильным, что его вообще никто не мог ощутить на приеме, хотя там собрались сильнейшие маги страны. И ты рассчитываешь найти защиту от подобного воздействия в аномалии?» — прямо спросила Настя. «Я думаю, что источник этого воздействия находится там», — честно ответил я. «Тогда мы пойдем с тобой», — спокойно произнесла Настя. «Во внешних кольцах ничего подобного точно нет. Значит, ты идешь в глубинные территории или к ядру, а там любой маг будет полезен. Тем более, что у тебя мало данных о тех чудовищах, которые обитают возле ядра. Я пригласил знакомого специалиста по этому вопросу», — улыбнулся я. Со мной пойдут лучшие из Витязя и оба ратая. Я беру кота и Антипа. Но мне нужно, чтобы на этой стороне остался кто-то из тех, кто может принимать решения. Вы обе сказали, что в ближайшее время проблем быть не должно. Мы вернемся завтра к вечеру. Это самое позднее. Я останусь, неохотно согласилась Анастасия. Но Нюшу тебе стоит взять. Это сильно сократит время на передвижение и даст возможность быстро отступить малому отряду. 200 человек Россажи смогут перенести без проблем. Со мной пойдет Бестужев, сообщил я, и старшая сестра недовольно поджала губы. Она знала, что мои отношения с командиром егерей были очень хорошими, но показывать секретное оружие рода постороннему было слишком опасно. Тут даже готовая на любое безумие Аня поникла. Однако, я в то же время сам думал, что дополнительная страховка лишней не будет, и поэтому предложил. Но улитка может пойти следом. Огонек сможет ее защитить в случае необходимости, а россажи не дадут попасть в засаду. Тут же включилась в подготовку Настя. Если дать ей в сопровождение несколько витязей и пару сильных магов, то получится хорошая группа поддержки. Хороший вариант, улыбнулся я и посмотрел на младшую сестру. Но вас не должны видеть. При сильном магическом поле сможешь до меня дотянуться мысленно. 300 метров могу гарантировать, уверенно ответил Нюша. Би и Бо могут строить порталы на километр. Если открыть окно неподалеку от основного отряда, то линия будет практически прямой. «Хорошо», – произнес я, – «тогда так и решим». Мы принялись завтракать и будто разом договорились о том, чтобы не поднимать какие-то неприятные темы, обсуждали всякие мелочи. Настя делилась впечатлениями о нарядах гостей с приема, а Нюша вздыхала о том, что логово ее малышей все еще не готово. Эту задачу я тоже планировал решить во время текущего рейда. Координаты месторождения серого кристаллида у меня имелись, и нужно было только проверить, насколько опасны прилегающие территории. «Похоже, мне пора», – расправившись с пирожками, – произнесла Нюша. Я уже какое-то время ощущал приближение гостей и только кивнул сестре. В этот раз тетя Женя не стала выгонять россажей на улицу, и они весь завтрак тяжело вздыхали под столом и смотрели оттуда на свою хозяйку грустными и бесконечно голодными глазами. Поэтому исчезла Нюша прямо из-за стола, расплатившись за перевозку пары пирожков с вишней. «Кто это?» – посмотрела на меня Настя. «Мой новый секретарь», – улыбнулся я в ответ. «Пойдем пообщаемся». Во дворе стояла машина Битюжина. Юрист уже вышел из автомобиля и опасливо осматривался по сторонам. Судя по всему, ему все еще было не по себе от того, что он вот так нагло зашел на территорию другого оборотня. «Доброе утро, Григорий Антонович», – первым поздоровался я. «Как настроение?» «Тревожное, хмуро, но честно», – ответил Битюжин. «Доброе утро. Где удобно будет поговорить, ваша светлость?» «В кабинет уже вернули часть мебели», – нейтрально сообщила Настя. «Прошу за мной», – жестом пригласив юриста в дом, – произнес я. По пути попросил Евгению приготовить на всех чай, а когда открыл дверь в кабинет, то увидел свой стол посреди комнаты и единственное кресло, явно из другого комплекта. «Располагайтесь, Григорий Антонович. У нас тут небольшой пожар был, поэтому не обессудьте. На данный момент у вас накопилось полтора десятка интересных предложений, Ярослав Константинович», вообще не обратив внимания на окружающую обстановку, выложил на стол документы из портфеля Битюжин. «Я взял на себя смелость провести финансовый анализ и отобрал 5 наиболее перспективных вариантов для инвестиций. Окупаемость в пределах 2 лет. Если есть свободные средства, то я могу подготовить контракты. Участие представителей рода не требуется». «Хорошие новости», – улыбнулся я. «Это из того, что было за выходные», – посмотрел на меня юрист. «Теперь о вашем вчерашнем посещении приема у светлейшего князя Муравьева. На данный момент вам поступило 2 десятка звонков от глав различных аристократических родов. Среди них нет ни одного высшего аристократа или действительно влиятельного дворянина. У меня сложилось впечатление, что общество пытается понять, что вы планируете делать дальше, Ярослав Константинович. Несмотря на гибель княжича Муравьева, которую некоторые считают вашей заслугой, вас пригласили на 3 приема на следующей неделе, 1 в Твери и 2 в столице. У меня другие планы», — взглянув на Настю и увидев, что она тоже не горит желанием куда-то ехать, — ответил я. «Поэтому я ответил, что сообщу обо всем вам лично, но результатов не гарантирую», — кивнул юрист. «Из жандармерии пришло официальное заключение по итогам дуэли. Все обвинения с вас сняты. Это отличная новость», — с невероятным облегчением произнесла Настя, хотя я вообще не понимал, в чем меня могут обвинить. Но после официального подтверждения, что все было проведено по правилам, даже светлейшему князю Муравьеву будет сложно перейти к открытому конфликту со мной и моим родом. «Что еще?» – спросил я. «Много рутины и пустых запросов», – невозмутимо ответил юрист, а потом вопросительно посмотрел на меня и спросил: «Ваша светлость, а могу я поинтересоваться, где сейчас Антип?» «Он скоро приедет», – ответил я. «Отправил его по делам рода. А нам пока нужно обсудить еще пару важных вопросов. Тогда я, пожалуй, пойду», – посмотрев на меня, произнесла Настя. «Нужно обсудить план ремонта особняка. До свидания, Анастасия Константиновна», – попрощался Битюжин и вернулся взглядом ко мне. Настя в дверях почти столкнулась с тетей Женей, которая прикатила целую тележку закусок и бутербродов. Юрист молчал, пока мы не остались одни, и только после этого осторожно уточнил: «Что за дело, Ярослав Константинович? У меня сегодня запланирован рейд к ядру аномальной зоны», – глядя в глаза собеседнику, сообщил я, «и я хотел бы видеть вас среди его участников». «Я простой юрист, ваша светлость», – побледнел и улыбнулся Битюжин. «Мы с вашим личным слугой договорились о том, что я займу должность вашего секретаря и возьму на себя юридические вопросы рода Разумовских. О боевых операциях в аномальной зоне речи не было. Боюсь, я просто не смогу быть там полезен. Да и мне не очень понятно, что я могу получить от такой вылазки. А что вы хотели получить, когда к вам в гости пришел Антип, Григорий Антонович?» – спросил я и увидел, как в глазах оборотня появилась тень понимания, которая очень быстро разгорелась в громадное пламя. Я слегка улыбнулся и добавил: «Теперь у вас появился шанс получить желаемое». Глава 6. «Если это возможно, то я готов воспользоваться вашим предложением, ваша светлость», сдерживая рвущиеся наружу эмоции, ответил Битюжин. «Возможно», уверенно ответил я. «Опыт Антипа я точно могу повторить, но сейчас это не очень актуально. Для того, чтобы принять окончательное решение, мне нужно получить ответы на некоторые вопросы». «Спрашивайте», – без колебаний ответил юрист. «Антип служил моей семье много поколений», – произнес я. «Он значительно старше вас и, судя по нашей первой встрече в аномальной зоне, был сильнее вас до возвышения». «Это так, все верно, Ярослав Константинович», – неохотно ответил Григорий Антонович. «Я не отличаюсь выдающимися талантами среди своего вида». «А вот тут вы ошибаетесь, Григорий Антонович», – твердо произнес я. «За то время, что Антип жил рядом с семьей Разумовских, никто из моих родичей не сумел узнать о его истинной природе. При этом сам он, несмотря на возраст, очень плохо контролировал собственное состояние, и его истинная сущность спала настолько глубоко, что он никак не мог воспользоваться теми возможностями, которые она давала. Вы же при этом знаете, кто вы, знаете, как и откуда появились. Почему?» Собеседник посмотрел на меня из-под лобья, и я понял, что он вообще впервые говорит с кем-то на подобную тему. Решиться было непросто, потому что это означало полноценное признание того факта, что Битюжин не являлся человеком. Я не пытался давить, потому что сейчас это могло привести к плохим результатам. Юрист замкнется в себе и по-прежнему станет выполнять порученную ему работу, но уже не из желания стать верным помощником, а из страха перед старшим сородичем. А мне это было не нужно. Я налил нам чаю и взял с тележки ароматную булочку с корицей. Несмотря на плотный завтрак, сдоба пахла просто изумительно. «У меня были не очень приятные условия пробуждения, ваша светлость», — наконец произнес оборотень. «Носитель был ранен, и мне пришлось очень сильно постараться, чтобы просто добраться до границы аномальной зоны. Я очень плохо ориентировался в новом теле и по пути попал в сплетение ментала. Это нарушило природную защиту, и на выходе из аномалии моя истинная сущность не ушла достаточно глубоко. Я мог не только наблюдать, но и активно вмешиваться в жизнь носителя. Мы учились вместе. Всего одно попадание в сплетение», – уточнил я, и Григорий Антонович тяжело вздохнул. «Эффект начал проходить через 2 месяца», – ответил он. «Когда я понял, что меня унесло на задворки сознания, решил повторить во время очередной охоты. Единственная купель жизни уже была занята Антипом, и мне приходилось ждать, когда он уйдет. Это меня не устраивало, но серьезного противостояния я бы не выдержал. Тогда я стал искать сплетение ментала целенаправленно. Недостаток жизненной энергии чуть меня не убил, но я сумел обойти общие правила и найти свою нишу в человеческом обществе. А купель?» – поинтересовался я. «Сделал свою», — усмехнулся Битюжин. «Не такую насыщенную, но и ходить никуда не надо было. Что-то вроде ванны из серого кристаллида с обогащенной водой. Какое это все имеет отношение к вашему рейду, Ярослав Константинович? Мне нужно понять, сможете ли вы с Антипом ужиться вместе, если вы тоже станете старшим, Григорий Антонович, честно ответил я. Дело в том, что я на данный момент видел уже троих старших, и каждый из них обладает огромной силой. Если возникнет конфликт между двумя подобными существами, то урегулировать его будет крайне сложно. Клятвы верности вашему роду будет достаточно? Осторожно спросил юрист. Мы можем составить полноценный контракт, но это точно не тот случай, когда бумаг будет достаточно. Я готов дать любые обеты, если вы попытаетесь повторить то, что сделали с Антипом. Почему это так важно для вашего вида? Прямо спросил я. Тяжело жить без цели, ваша светлость, отвел взгляд собеседник. День за днем, год за годом, ты живешь в каком-то непонятном ожидании. Невозможно покинуть насиженное место, невозможно заглушить инстинкты, которые требуют ждать появления нужного человека, того, кто сможет все изменить, кого-то вроде вас, но двое не могут служить одному, произнес я. Младшие ограничены в своем выборе и своих поступках, вздохнул Битюжин. Я бы все отдал за свободу передвижения, просто взять и поехать на Дальний Восток, чтобы посмотреть, что там есть. Какую клятву вы от меня хотите? Клятву на крови, клятву, которая вас убьет, если вы попытаетесь нарушить данное слово, спокойно ответил я. Если вы готовы, то мы можем все сделать прямо сейчас. Я готов, прямо посмотрел мне в глаза юрист, без колебаний или сомнений. Учитывая особенности мышления этого существа, можно было сказать, что он обдумал все сотни раз еще до нашей первой встречи. Тогда нам нужно спуститься в сокровищницу, направляясь к выходу из кабинета, произнес я. Сам ритуал не занял много времени. Похоже, непреложные обеты уже начинали входить у меня в разряд нормы. Это был единственный вариант обеспечить лояльность союзников, которые многократно превосходили меня по силе. В прошлом ничего подобного мне не требовалось, потому что я запросто мог уничтожить любого своего врага, кроме собратьев. Клятва становилась неотъемлемой частью источника одаренного. Она буквально врастала в его силу, и эта же сила следила за всем, за мыслями и действиями, которые могли нарушить обет, за намерениями и любыми попытками обойти данное обещание. Оборотни были магическими существами по своей природе, и на них подобные ритуалы действовали гораздо сильнее, чем на людей. Для меня же плюс в этой ситуации был просто огромный. Тот же Антип был невероятно силен и предан моему роду, но я не знал причин этой преданности. Юрист же будет предан конкретно мне и просто физически не сможет навредить кому-то из моих близких или тех, кого я назову. На все потребовалось около часа. Наша кровь скрепила клятву, и в этот момент произошло странное. Битюжин пошатнулся и осел на пол. Я попытался его поднять, но оборотень отстранил мою руку и поднялся сам. «Теперь я понимаю», — произнес он и низко мне поклонился. «Вы можете не беспокоиться больше о моей верности, ваша светлость. Проблем не будет». «Хорошо», — кивнул я. «Судя по сигналам родовой сети, Антип уже вернулся в имение. Вместе со слугой приехали Рата и Кот. Это было хорошо, и я тут же решил закрыть еще один вопрос. Взяв с полки сверток из мешковины, пошел открывать тяжеленную дверь. Тогда идемте, Григорий Антонович. Буду вас знакомить с моим командным составом. Командиры моих вооруженных сил стояли у машины, будто были уверены, что заходить в дом не придется. Антип небрежно кивнул Битюжину, но тут же увидел у него на руке кровь и вопросительно посмотрел на меня. «Теперь он в твоей стае, так, чтобы не услышали остальные», — произнес я. «Надеюсь, проблем не будет. Я не подведу вас, господин», — спокойно произнес Антип, и его взгляд, направленный на юриста, немного потеплел. «Возможно, теперь эти двое будут не просто представителями одного вида». В этот момент я подумал, что сам древний слуга моего рода мог дать похожую клятву кому-то из моих предков в далеком прошлом. Это был самый хороший для меня вариант, но проверить, так это или нет, все же стоило. «Доброе утро, господа», — поздоровался я с остальными и кивнул коту. «Отойдем на минутку». Аларак бодро пошел ко мне, а потом зацепился взглядом за сверток у меня в руках и чуть не споткнулся. Под обычной тряпкой спрятать сильнейшие артефакты было невозможно, поэтому я накинул на них достаточно сложную иллюзию. Вот только архимага аспекта смерти таким провести было невозможно. «Это тебе», когда мы отошли на десяток метров, протянул я коту кинжалы. «Я не могу это принять, господин, удивительно взволнованным голосом, ответил африканец. Кот недостоин владеть подобным сокровищем. Что за ерунда, Алрак? Возмущенно отмахнулся я. Раньше этими клинками владел вообще обычный человек даже без дара смерти. Кощунство. Немедленно возмутился Архимаг. Вот и я про это, кивнул я. Но ты не торопись сильно. Познакомься с оружием. Мне кажется, что вы подружитесь. Это клинки из древних времен, господин, с поклоном принимая сверток из мешковины. Их создавали истинные мастера своего дела, как мечи Дри и доспехи Шидрага. Если они не признают меня своим хозяином, то останутся простыми костяшками. Ты сам в это веришь, ощутив, как вокруг костяных клинков начинает разливаться энергия аспекта смерти, улыбнулся я. Они уже тянутся к тебе. Если все пройдет хорошо, то клинки помогут тебе использовать свой дар максимально эффективно. Но тебе нужно проверить, чтобы в них не осталось следов прежних хозяев. Я не хочу, чтобы они взяли тебя под контроль. Я убью их, господин, сверкнул улыбкой Элорак. Это надежный способ. Хорошо, понимая, что большая часть ритуалов адептов этой силы идет именно через смерть, кивнул я. И еще кое-что. С нами в рейд пойдет барон Бестужев. Мне нужно, чтобы он мог нормально работать, а не валялся мешком рядом с тобой. Это сложно, нахмурился африканец. Кот не привык сдерживаться. И не нужно, ответил я. Разберись с клинками. У тебя есть примерно полтора часа. Потом я скажу, что делать. Пока мы решали вопрос с артефактами, Антип взял под крыло Битюжина и познакомил его с Рательми. Потом все вместе отправились в Горнино, где уже полным ходом шла подготовка к рейду. После того, как перестал так остро стоять вопрос с финансами, у меня ни разу не возникало ситуации, при которой мои дружинники шли в бой со всяким хламом, вместо нормального оружия. Вот и в этот раз, помимо хорошо зарекомендовавших себя комплектов артефактов, бойцы были снаряжены просто отлично. Аршавин и Рыков отобрали для выхода в зону действительно лучших из лучших. Два десятка мастеров из Витязя и десяток из тех, кто служил под началом Шатуна, были готовы к двухдневному рейду и только ждали команды выдвигаться. Битюжина тоже снарядили по стандарту моей родовой дружины, и юрист смотрелся несколько странно в разгрузке и маскировочном халате. Кот сразу ушел к себе в обнимку с драгоценными кинжалами, и я только ощущал отголоски могущественных заклинаний аспекта смерти, которыми африканец обрабатывал свое драгоценное приобретение. Чего ждем, сокол? Когда стало понятно, что выход задерживается, спросил Аршавин. Знатоков глубинных зон аномалии, невозмутимо ответил я. Егерей, удивленно спросил Рыков. А они нам зачем? Ответить я не успел. Аршавину доложили о гостях на внешней границе владения, и он вопросительно посмотрел на меня. Пусть едут к нам, приказал я. Группа улитки готова, с ней змеи серый, ответил Рыков. Мы решили подстраховаться и отправили с вашей сестрой полноценную боевую группу. Гриф и его зам тоже там. Хорошо, кивнул я. Сколько у нас гостей? Три машины, ответил Шатун. Человек 15, все в гражданке. Вообще отлично, улыбнулся я. Бестужев, как я и предполагал, взял с собой только самых верных из своего отряда. Всех этих бойцов я отметил для себя еще во время первого совместного рейда. Тогда командир егерей сказал, что они связаны с ним клятвами, которые крепче присяги империи. Чтобы избежать неприятных случайностей, я вышел навстречу колонне гостей и остановил ее за пару сотен метров до границы Горнина. «Здравствуйте, Егор Алексеевич, когда ко мне вышел барон, поздоровался я, как добрались?» «С ветерком», усмехнулся Бестужев. «Здравствуйте, ваша светлость, мне нужно 10 минут, чтобы снарядить отряд, я выбил себе двое суток отпуска, этого хватит?» «Вполне», улыбнулся я, удивительным образом. Общаться с командиром егерей мне было приятно и комфортно. С такими людьми всегда можно было выстроить нормальный диалог. Рассчитываю вернуться завтра к вечеру. Пусть ваши люди снаряжаются, а мы пока дойдем до территории базы моей дружины и подготовим вас. В смысле? Не понял барон. Небольшая настройка, чтобы всем было комфортно работать и вы могли действовать в полную силу, ответил я. Ничего серьезного. Вы, наверное, помните мага смерти из выделенной бригады моего рода? Он тоже идет с нами, помрачнел Егор Алексеевич. Это может стать проблемой. Я не хочу, чтобы вам что-то мешало работать, Егор Алексеевич, спокойно ответил я. Поэтому считаю необходимым провести обряд, чтобы ваши силы могли ГХМ подружиться. Это невозможно, Ярослав Константинович, хмуро ответил Бестужев. Адепты аспекта смерти просто не могут нормально взаимодействовать. Это доказано множество раз. Есть исключения, но мы с вашим африканцем к одной семье точно не относимся. Все зависит от пороговых значений доступной энергии. Пожал плечами я. Мы можем попробовать. Вреда вам точно от этого не будет. А мне в этом походе понадобится вся доступная сила вашего аспекта, которую я только смогу получить. К этому времени мы уже дошли до ворот базы и Бестужев остановился на полушаге. Лицо барона побледнело, и он удивленно посмотрел на меня. Мощь Аларака поражала, и за те 20 минут, что меня не было, аура архимага стала значительно мощнее. Видимо, коту все же удалось договориться с кинжалами. Несмотря на всю силу командира егерей, через пару шагов он мог просто свалиться без сознания и сам это очень четко ощутил. «Решайтесь, ваше благородие», — произнес я. «Торопить не буду, но это единственный вариант, при котором ваша группа может присоединиться к моему рейду. Мне нужно знать, что вы такое планируете провернуть в аномальной зоне, что даже этого вам мало», — после долгой паузы, — произнес Бестужев. Чего этого пояснять маг не стал, но я и так прекрасно его понял. «Скажем так, я планирую заглянуть туда, куда обычные рейды не могут добраться», — ответил я. «У нас на поход не больше суток, потом у меня другие планы». Бестужев пару секунд смотрел на меня, а потом громко рассмеялся. На этот смех обернулись Рата и часть бойцов, что была поблизости. Рыков приветственно махнул егерю, и тот кивнул в ответ. «Знаете, Ярослав Константинович, однажды мое любопытство станет причиной моей смерти», наконец произнес барон и сделал три решительных шага к воротам Горнина. На четвертом ноги Бестужева подкосились, и он начал заваливаться на бок. Я успел его подхватить гостя и, закивнув руку белого волка себе на плечо, потащил его на базу. Что случилось? Тут же оказались рядом с нами Ратой. «Все нормально», — ответил я. «Помогите. Нужно доставить барона к Алараку». Бестужева подхватили на руки и понесли к казарме, где жил кот. Сам африканец уже давно почувствовал, что рядом находится носитель схожего аспекта, но ничего не предпринимал, дожидаясь меня. «Укладывайте на пол», — приказал я. В небольшой комнате места хватало только на кровати письменный стол. Вещей у африканского принца было совсем немного, но он по этому поводу не особенно переживал. «Кот, что у тебя?» «Порядок, господин», — медленно улыбнулся архимаг, и только в этот момент я увидел, что руки Аларака по локоть покрыты кровью. Множество свежих порезов прямо на глазах превращались в белесые шрамы, дополняя рисунки на руках. Мы сумели договориться. «Все свободны», взглядом дав понять, что помощь нам больше не нужна, произнес я и бегло просканировал Бестужева. «Что надо делать?» Спустившись к нам на пол, деловито спросил кот. «Где кинжалы?» Вместо ответа спросил я, и африканец, жестом фокусника, создал один из магических клинков у себя в ладони. Похоже, новыми ножнами для этого оружия служили запястья архимага. Теперь забрать их можно было, только убив нового хозяина. Я нащупал едва пульсирующий источник командира егерей и, посмотрев на кота, приказал: «Бей сюда, только не промахнись». Глава 7. «Обижаешь, господин», — ответил Аларак и без замаха ударил барона ножом в грудь. Точность удара оказалась просто поразительной. Я не думал, что кот сразу поймет, что от него требуется, но африканец мгновенно разглядел нужные сопряжения в источнике барона и одним точным ударом рассек их на две части. «А ты рисковый, только представив, сколько проблем могло возникнуть, если бы мы сейчас убили Бестужева», — вздохнул я. «Кот учился у лучших», — гордо оскалился Элорак, но при этом быстро вернул себе серьезный вид и спросил: «А для чего мы вообще это все делали, господин?» «Задача была сложная, но мы ее, похоже, решили», — ответил я. Энергосистема Белого Волка после точечного вмешательства выглядела довольно жутко, но сам барон не пострадал, как я и обещал, а царапина на груди не в счет. «С этого момента вы с бароном будете практически родными братьями. Ты — старшим, а он — младшим, ну если придет в себя». После этого я принялся реанимировать Бестужева. Аспект жизни в этой ситуации не подходил, поэтому пришлось действовать всем арсеналом, что у меня был, в основном через воду. Мелкие воздействия на разные точки источника и энергосистемы одаренного позволяли сделать удивительные вещи даже без магии жизни. Последнюю точку, поняв, что я делаю, поставил Аларак. Он передал барону небольшую часть своей энергии, и Егор Алексеевич с хрипом сел, схватившись за грудь. Рана на теле барона бесследно исчезла. Вместо нее остался небольшой крестообразный шрам, который очень сильно напоминал те украшения, которые нарезал артефактными кинжалами у себя на руках кот. «Что это было?» – жадно хватая воздух, спросил барон. «Добро пожаловать в мир живых, ваше благородие», – ответил я. «Как себя чувствуете?» «Хреново», – прислушавшись к собственным ощущениям, – ответил Бестужев. «Что вы со мной сделали?» «Ну, как бы ничего сверхопасного мы не делали», – невозмутимо ответил я. «Как видите, мой доверенный маг, Иван Иванович, теперь может работать с вами в одной связке. Вернее, вы можете работать с ним». «Ну и ну», – ощупывая грудь, покачал головой Бестужев. «Вы не перестаете меня удивлять, Ярослав Константинович». По выражению лица Белого Волка было понятно, что ему вообще очень трудно поверить в то, что произошло, потому что все знания, которых в избытке было у этого человека, твердили, что подобное невозможно. Но в то же время барон видел, что Элорок стоял рядом с ним. Он чувствовал его ауру и, скорее всего, ощущал, что теперь где-то неподалеку есть дублирующий контур энергии другого человека. Смогут ли они научиться этим грамотно пользоваться, я не знал. Если бы не близость этих двоих по обоим аспектам, я бы даже пробовать не стал такую манипуляцию. Но оба имели смерть и воду в своем арсенале. Просто коту чуть больше повезло в лотерее, где раздавали дары. Все это действие заняло у нас не больше получаса, но за это время подчиненные Бестужева уже начали очень сильно беспокоиться. И когда мы вышли из казармы, у ворот стоял готовый к бою отряд преданных Белому Волку егерей. Напротив выстроились витязи и бойцы моей родовой дружины, которые готовились вместе пойти в рейд. Барон первым разобрался в ситуации и, высоко вскинув руки, направился к своим людям. «Спокойно, ребята», — громко произнес он, — «у нас все в порядке. Где мое снаряжение?» В этот момент личная группа Бестужева больше всего напоминала мне стаю недовольных волков. Бойцы, с ворчанием и подозрительными взглядами в нашу сторону, дождались возвращения своего командира, и кто-то вручил ему огромный военный баул со снаряжением. Буквально через 30 минут мы уже добрались до границы аномальной зоны. Почти три десятка моих дружинников, 15 егерей, несколько сильнейших магов и я. В целом, этой группы хватило бы, чтобы захватить небольшое герцогство где-нибудь в Европе. Но у нас была задача гораздо сложнее. В момент, когда мы пересекали границу, я попытался нащупать Нюшу, но присутствие сестры не заметил и в родовой сети тоже не смог ее обнаружить. Значит, младшая со своей свитой уже была в аномалии. Место для перехода выбрал специально такое, где роща огнеростов была наиболее редкой, потому что тащиться до границы барона Кострова было слишком далеко. Проход согласовывать не пришлось. Видимо, об этом позаботилась улитка. На другой стороне невидимой границы уже был организован достаточно широкий коридор. Егеря опасливо смотрели на полыхающие рядом огнеросты, тлеющие на земле стебли у покоя, но никто вопросов не задавал. Судя по всему, Егор Алексеевич провел полноценную беседу со своими людьми о том, что во время этого рейда у них будут возникать вопросы, ответы на которые получить они не смогут. «Вы так ничего и не сказали о цели нашего рейда, Ярослав Константинович», – нейтрально произнес барон. «Сокол», – напомнил я, – «с этого момента переходим в боевой режим. Целей у нас несколько. Во-первых, нужно проверить одно месторождение, данные о котором у меня есть. Находится оно где-то километрах в 30 отсюда. Думаю, что за 2-3 часа доберемся, а дальше будем действовать по обстановке». Марш-бросок на такое расстояние для тех же витязей не был проблемой. Учитывая, что в нашем отряде были мастера и ратой, самым слабым звеном должны были оказаться маги. Люди Бестужева тоже без проблем выдерживали заданный темп, и отряд двигался очень быстро. Ратой позаботились о том, чтобы наши временные союзники не выделялись на территории аномальной зоны, и раздали всем егерям маскировочное снаряжение. В принципе, артефакты, которыми обладали сами представители этого элитного подразделения, тоже были хороши. Однако, нам проще было полагаться на привычные инструменты. Буквально через несколько минут после того, как мы перешли на бег, я ощутил мысленное касание младшей сестры. Нюша коротко и емко передала всю информацию, которая имела хоть какое-то значение к этому моменту. Расположение своей группы, состояние всех бойцов и направление движения. Россажи переправляли наш секретный резерв параллельным курсом в нескольких километрах от нас. Сестра периодически забрасывала в нашу сторону разведчиков, которые контролировали ситуацию вокруг основного отряда. В идеале нужно было еще добавить пару групп, чтобы охватить большую территорию и заранее получать информацию о каких-то серьезных монстрах. Но я не стал рисковать еще больше, увеличивая численность отряда. И так была угроза для тех, кто был слабо защищен от Ментала. Я надеялся, что хотя бы первый этап нашего рейда пройдет без особых проблем. Где-то через час бойцы, что моего отряда, что егеря, начали озадаченно поглядывать в сторону Битюжина. Пожилой юрист без особых усилий держал заданный темп, при котором могли свалиться даже опытные бегуны. Григорий Антонович тащил на себе полное снаряжение и с интересом поглядывал по сторонам. Я сделал вывод, что он бывал в аномальной зоне только в измененном своем состоянии, поэтому для него все было новым. А еще ему так нравились эти новые впечатления, что он даже не особенно это скрывал. Скорее всего, никто из знакомых Битюжина никогда не видел его в таком состоянии. Это был хороший знак. Первая стычка с обитателями аномальной зоны произошла уже на подходе к месторождению серого кристаллида. На нас напали несколько откормленных земляных лент, которые быстро и бесславно погибли.